Глава 7. Мортимер. Странные двугорбые звери двигались по пескам на удивление мягко и плавно, чем заслужили наше с принцесской однозначное одобрение. Я даже стал подумывать, что если наши отношения с этими пустынными красавчиками сложатся нормально, то можно будет договориться с ними и купить одного такого лапчатого зверя для Академии. Там, правда, пустыни нет, но зато Тео сможет подарить его Ашере Бейлу. Уж во свеше пустынь, катайся, сколько влезет. Но это все потом. А пока мы скользили по песку, и я имел уникальную возможность оценить всю специфическую красоту этого места. Горячий песок расстилался до горизонта, переливаясь всеми оттенками желтого, рыжего, золотого и оранжевого. Местами под влиянием ветра он лежал волнами, напоминая морскую гладь, а местами был зеркально ровным и сиял на безжалостном солнце. Наверное, если бы не длинные накидки, выданные нам с Шархой гостеприимными хозяевами, солнечный удар настиг бы нас через 5 минут максимум. А так ничего, жарко, конечно, но вполне терпимо. Дворец нашего гостеприимного хозяина Ишива Великолепного возник, постепенно выплыв из-за очередной песчаной горы, словно огромный белоснежный корабль. Почему-то мне казалось, что нас специально подвезли именно с этой стороны, чтобы мы как следует впечатлились. Ну, почему бы и нет? Нам несложно, а пустынным красавчикам приятно. Поэтому мы с принцесской поахали, поохали и всячески выражали свой восторг. Впрочем, восхититься было чем. Ослепительно белые стены словно вырастали из золотого песка и стремились в бледно-голубое небо ажурными башнями. Откуда в пустыне столько камня, я даже предполагать не возьмусь, но думаю, что Тео, будучи одним из сильнейших некромантов нашего времени, легко сказал бы, сколько тысяч простых, невеликолепных жителей пустыни лежит тут, под толстым слоем песка. Думаю, счет пошел бы на десятки тысяч. Но у правителей свои причуды, и не нам их осуждать. У нас своих, так скажем, особенностей завались. Когда хозяева спешились, спутники Великолепного Величества помогли нам с Шархой слезть с двугорбых скакунов, которые, как я смог выяснить, назывались Турхе, и сдали с рук на руки подбежавшим слугам в широких белых шароварах и цветных жилетках на голое тело. После долгого пути вам следует отдохнуть, привести себя в порядок и вознести молитву великому Энджелу, чтобы он даровал вам мир и покой в душе, — сообщил нам один из красавчиков. Вас проводят в лучшие гостевые покои. Ишива, который великолепный, заверил нас, что через некоторое время он будет счастлив принять нас и обсудить, чем же он может нам помочь. Сказав это, он повернулся и прошествовал куда-то в сторону одной из башен, подметая двор, вымощенный яркой плиткой своей странной юбкой. «Великому Энджелу, значит», — я хмыкнул и повернулся к принцесске. «Слушай, какое-то я неправильное божество. Тебе так не кажется? Неужели ты только сейчас это осознал?» — ехидно поинтересовалась Шарха. «Это ты очень деликатно выразился». «Ну а что? Смотри, как тут все грамотно. Главное — помолиться великому Энджелу, а потом уже все остальное. Надо мне тоже такое правило ввести. Сначала надо помолиться Мортимеру. Слушай, а как мне себя называть? Великолепный у нас Ишива. Я не хочу, как он. Энджел Великий. А мне какое выбрать?» «Бестолковый», — ангельским голоском предложила принцесска. «По-моему, очень правильный вариант. Может, справедливый? — предложил я и наткнулся на насмешливый взгляд Шархи. «Я легко меняю внешность», — начал рассуждать я. «Так что, может, внезапный? Хотя, нет, получится, что я как голубь непредсказуемый. О, придумал! Мортимер изменчивый. Как тебе, по-моему, неплохо?» Тогда уж многоликий невольно увлеклась придумыванием мне имени принцесска. Как-то солиднее звучит, мне кажется. «Ты гений! Конечно же, многоликий! Ох, как же мне нравится! Теперь главное не забыть. Когда вернемся в Ассарж, первым делом во всех храмах добавить к имени». «Дело за малым», — вздохнула принцесска. «Попасть домой». «Все будет отлично. Сейчас отдохнем, вымоемся, поедим, помолимся моему приятелю, выясним, куда деваются жены в таком количестве, и домой». «А про жен зачем узнавать?» Шарха удивленно покосилась на меня. «Ну, а как же? Вот стану я великим божеством. И нечего фыркать, между прочим. Так вот, стану я великим божеством и заведу себе гарем. Небольшой, штук на 5». «Штук?» — выгнула красивую бровь принцесска. «Ну хорошо, не придирайся. Жен на 5-6 больше не надо. Ну так вот, а потом они мне надоедят своим нытьем, просьбами и прочей ерундой. Нужно же мне знать, как их нейтрализовать, правильно? Вот тут-то мне и пригодится опыт не нашего, к счастью, великолепного величества». За такими разговорами мы, сопровождаемые безмолвными слугами, добрались до относительно небольшого здания в стороне от главного дворца, прошли в гостеприимно распахнутые двери и оказались в изысканном помещении, расписанном фресками с изображением стандартно красивых мужчин. Я всмотрелся в картины и сначала решил, что у меня что-то со зрением, но, подойдя поближе, убедился, что с глазами у меня все в порядке. «Шарха, иди сюда, чего покажу?» — позвал я упавшую на диван принцесску. «Я устала». «Ничего, но такого ты точно не видела. Иди скорее!» С душераздирающим стоном она поднялась и подошла ко мне, явно полной решимости устроить скандал, если я позвал ее зря. «Смотри!» — я ткнул пальцем в изображение очень похожего на Ишиву красавчика, который жизнерадостно тыкал в какую-то здоровенную змеюку копьем. Видимо, в пылу сражения он потерял юбку и теперь радовал окружающих и зрителей здоровенными перепончатыми лапами вместо ног. И все бы ничего, только к лапам прилагался короткий, но очень мощный хвост. Любой крокодил, нам о них рассказывал Густав, просто удавился бы от зависти. «Это что?» — Шарха моментально забыла про усталость и во все глаза таращилась на красавчика с крокодильим хвостом. «Как что?» «Хвост!» — озвучил я очевидное. «Солидный такой, согласись. Я бы даже сказал, брутальный. Интересно, у его великолепия такой же или помощнее?» «Жуть какая!» — помолчав совершенно искренне, — проговорила принцесска. — А я еще подумала было, ой, нет, не надо мне такого счастья. — Между прочим, не нам с тобой что-то говорить по поводу хвостов, — ради справедливости сказал я и с нежностью посмотрел на свой длинный хвост с очаровательной пушистой кисточкой на кончике. — Ты не сравнивай наши красивые изящные хвосты с этим ужасом. Принцесска возмущенно ткнула меня локтем в бок. «Давай лучше думать, как выбираться отсюда. Сначала давай отдохнем, поедим и попробуем договориться с Энджелом, а потом «Посмотрим», — предложил я. «А то, если нам придется совершать марш-бросок через пустыню не на турхе, а на своих двоих, боюсь, сил понадобится много». «А что с порталом?» — с надеждой спросила Шарка. «Здесь стоит защита от порталов», — вздохнул я. «Я уже несколько раз пробовал, ничего не получается. Наверняка наш хвостатый красавец поставил на дворец какой-нибудь хитрый купол, не пропускающий их. Может, бояться, что жены разбегутся». Договорить нам не дали приблизившиеся с поклонами слуги, которые развели нас по разным комнатам, двери, в которые мы, потрясенные картиной, даже не заметили. Невысокий слуга, у которого, кстати, были совершенно нормальные человеческие ноги и из-под широких шаровар не торчал хвост, показал мне очень уютные апартаменты, в которых было светло и царила приятная прохлада. На невысоком столике стоял узкий металлический кувшин и несколько блюд со сладостями. Слуга налил в бокал какой-то светло-лимонной жидкости из кувшина и, кланяясь до земли, удалился, наконец-то оставив меня одного. Взяв бокал, я подозрительно принюхался, но не смог уловить никаких признаков посторонних веществ. Исключительно вода, лимон, сахар, мята. На вкус оказалось вполне прилично, и я с удовольствием опустошил половину кувшина. Когда я, освежившись и смыв песок и пыль, валялся на диване и листал какую-то книгу на непонятном мне языке, в дверь вежливо постучали, и на пороге появился очередной знойный красавец. Он дождался разрешающего кивка, прошел в комнату и уселся в одно из кресел. «Все ли пришлось тебе по душе, гость? Всего ли достаточно?» «Спасибо, все отлично», — я лучезарно улыбнулся. «Прости, я до сих пор толком не представился, но это все от жары. Ужас, до чего тяжело соображать на таком солнцепеке. Я Мортимер, один из советников императора Асарша Джарада XIII. «Неужели?» — смоляные брови недоверчиво дрогнули. «Мы знаем всех советников нашего уважаемого соседа, но никогда не слышали о тебе». «А я новенький, буквально вчера назначенный», — сообщил я и, между прочим, не сказал ни слова неправды. «Так что ничего удивительного». «И как же вы с принцессой Шархой оказались на берегу? Историю про пиратов и октопода можешь не повторять». Тут он тонко улыбнулся. «Но как вы оказались на берегу в Асарше? Там не самые удачные для прогулок места. Да и лес Харуши преодолеть непросто. На нас напали прямо во дворце, представляешь? И столкнули в портал. Мы даже ничего понять толком не успели». «Ты не лжешь, гость?» — склонил голову к плечу красавчик, и я обратил внимание, что он, как и те, что встречали нас на берегу, в длинной юбке. «Значит, тоже при хвосте и мощных лапах. Интересно, в этой самой Ибернии это признак правящей расы? Слуги-то все нормальные?» «И в мыслях не было. Я аж руку к сердцу прижал. Это была бы черная неблагодарность за гостеприимство». «Хорошо, что ты это понимаешь», — снова улыбнулся красавчик. «Я Риста, советник Его Величества Ишивы Великолепного». «Очень приятно», — я улыбнулся, стараясь выглядеть милым и слегка наивным. «А скажи мне, как советник советнику, почему отсюда нельзя построить портал? Дворец защищен от несанкционированных проникновений», — абсолютно невозмутимо сообщил мне Ариста. «Мы ценим свою безопасность». «Разумно», — подумав, кивнул я. «У вас тут вообще красиво, но нам бы домой попасть. Где тут можно помолиться Энджелу? Я имел в виду великого Энджела, разумеется, даже величайшего, если ему так больше нравится. В храме, — невозмутимо ответил советник хвостатого Ишивы. Туда я и должен тебя сопроводить, гость. «С удовольствием! Я с энтузиазмом поднялся. Только давай зайдем за принцесской и все вместе отправимся. Ее высочество сейчас занята. Он не сводил с меня пристального взгляда. Ее готовят к церемонии. Но вы увидитесь в храме великого Энджела уже совсем скоро». «Какой церемонии? У меня противно заныло где-то в районе желудка, и вряд ли это было связано с голодом. Я успел сживать достаточное количество сладостей. К обряду бракосочетания». «С кем?» «Принцессе Шархи оказана великая честь. Она станет главной женой Ишивы Великолепного». «Что, прямо вот так вот? А познакомиться, а поговорить? Может, он ей не понравится?» Я лихорадочно просчитывал варианты того, как мне увидеться с принцесской. «Кто не понравится? Великолепный?» Кажется, мне удалось действительно удивить этого красавчика, которому и в голову не могло прийти, что Ишива может кому-то не понравиться. «Ну а что? Принцессы, они знаешь какие? Капризные. Я на секунду представил, что скажет мне Джаред, когда я сообщу ему, что его дочка теперь благополучно замужем за хвостатым Ишивой, и мне стало дурно. И ведь когда император будет отрывать мне голову, то будет абсолютно в своем праве. Не уберег — отвечай по всей строгости, как говорится. Ишива великолепный, не может не понравится, — озвучил красавчик причину своего удивления. «И что ты хочешь сказать, что ни разу не было недовольных?» Тут я игриво ему подмигнул, мол, «ну ты же понимаешь, о чем я?» «Не было», — внушительно сказал советник. «И я понял, что если такие отважные и встречались, то они очень скоро о своей смелости жалели». «Понял?» Я восхищенно покачал головой. «Но мне все равно надо увидеться с принцессой». «Зачем?» — подозрительно прищурился красавчик. «Ты сможешь увидеть ее в храме». «Ты не понимаешь», — я добавил в голос проникновенности. «Я ведь здесь единственный ее соотечественник и друг. По обычаям Асарша я должен напутствовать ее перед вступлением в брак. Вы же не хотите огорчить невесту пренебрежительным отношением к обычаям ее родины? Это может негативно сказаться на всем». По лицу советника было видно, что ему глубоко наплевать как на чувства невесты, так и на все традиции Асарша вместе и по отдельности, но требовалось хотя бы изобразить учтивость и внимание к переживаниям будущей главной жены. «Кстати, — вспомнил я, — а императора Джареда никто не хочет в известность поставить. Все-таки папа, так сказать, будущий тесть. Потом поставим, — коротко ответила Риста. Будет сюрприз. Ведь никто же не знает, что вы здесь». «Откуда?» — я вздохнул. «Мы сами не знали, что здесь окажемся». «Ну вот и прекрасно», — сделал странный вывод советник. «Так и быть, мы зайдем к принцессе, но на 5 минут. Не стоит отвлекать невесту от подготовки к церемонии». «Разумеется, наверняка она очень рада переменам в личной жизни. Я улыбнулся, демонстрируя оптимизм, граничащий с идиотизмом. Но красавчика этот вариант, видимо, вполне устраивал. Мы вышли из моих покоев и, пройдя через зал с картинками, оказались возле двери, за которой явно разгорался скандал. Я узнал голос Шарки и покосился на недовольно сдвинувшего брови ибернийца. Мы постучали в дверь, там что-то громыхнуло, и нам открыл очередной встрепанный красавчик. «Как хорошо, что ты пришел, гость!» — воскликнул он с явным облегчением и буквально втащил меня за руку в покои принцесски. Риста вошел следом, и я успел заметить, что на его лице промелькнуло удивление. «Что случилось с моей принцессой?» Я оглядел такую же, как у меня, комнату, но, в отличие от моей, это носило явные следы драки или погрома. Всюду валялись сброшенные с диванов разноцветные подушки, столик со сладостями и лимонадом был опрокинут, а посуда и еда разлетелась по всей комнате. «Лучше спроси, что случилось со мной!» — вскричал красавчик, демонстрируя нам глубокие царапины на руках. «Это не девушка! Это демон пустыни!» «Насчет демона ты, в общем-то, совершенно прав», — заметил я. «Принцесса Шарха относится именно к ним, а характеры у демониц непростые, без специальной подготовки не справиться. Уж можете мне поверить. Вы уверены, что вашему великолепному Ишиве нужна такая проблемная жена? Принцесса Шарха станет главной женой великолепного», — нетерпящим возражений тоном ответил Риста. «Поговори с ней, Мортимер, и за Сарша, и объясни, какая честь ей выпала». «Непременно», — пообещал я и подошел к двери, за которой, как я понял, спряталась принцесска. «Шарха, это я. Открой, поговорить надо». За дверью послышалось какое-то движение, и принцесска спросила: «Ты что, заодно с ними? Тогда я тебя не открою ни за что. Лучше умру от голода и жажды, чем выйду замуж по принуждению. Давай обсудим». Я не знал, как мне убедить девчонку, что нужно просто открыть дверь, а план у меня уже есть. Но для этого мне надо хотя бы на пару минут остаться с ней наедине. Мне есть что тебе сказать, твое высочество. А еще у меня есть апельсинка. Давай ты откроешь, а я продемонстрирую тебе все свои удивительные способности». Тут я сделал небольшую паузу, молясь за неимением других богов самому себе, чтобы принцесска считала намек «по чистке апельсинок». «Ты же помнишь, как здорово у меня это получалось в галерее и в императорской приемной?» «Апельсинок?» — слегка растерянно проговорила принцесска. «А я замер». «Ах, апельсинок! Ну, конечно же! Мне именно апельсинки сейчас не хватает! Она вот прямо жизненно мне необходима!» В двери повернулся ключ, и Шарха, втащив меня в комнату, тут же снова заперла дверь. Потом подумала и кинулась мне на шею, чуть не уронив нас с ней на ковер. «Я не хочу замуж за Ишиву», — прошептала она, щедро поливая мою рубашку слезами. «У него хвост и лапы, и вообще...» «Быстро надела свадебное платье, или что тут у тебя?» — скомандовал я, и, предупреждая возмущенный вопль, Шархи прошипел не хуже змеи. «Тебе не придется выходить за него замуж». «А платье тогда зачем?» «Надевай, а то не успеем», — рявкнул я, стараясь говорить потише и протягивая принцесске какое-то длинное одеяние бирюзового цвета, лежащее на кровати. «Но ты же сказал», — пролепетала Шарха, тем не менее послушно влезая в платье, «что мне не придется». «Тебе и не нужно будет», — я оглядел ее с ног до головы, «потому что замуж за великолепное величество пойду я». «Зачем?» — окончательно растерялась принцесска. «Он же тебе тоже не понравился, или я что-то пропустила?» Я закатил глаза и, прислушиваясь к голосам за дверью, торопливо прошептал: «Ты за кого меня вообще принимаешь? За чокнутого любителя дикой природы? Я люблю зверей, но не настолько, знаешь ли. Впрочем, если хочешь, я уступлю тебе место главной жены. Ни за что!» Шарха так энергично затрясла головой, что я побоялся, вдруг она у нее отвалится. «Тогда помалкивай и смотри, чтобы никто не вошел», — приказал я и сосредоточился, закрыв глаза. Максимально точно воспроизвел в памяти образ принцесски во всех деталях и услышал изумленный вздох. Открыл глаза и взглянул на ошарашенную Шарху. «Нормально? Похож?» «Это что, у меня такая тонкая талия?» — с неприкрытым удовольствием спросила принцесска, рассматривая меня. «А ты можешь волосы сделать чуть-чуть подлиннее и ресницы погуще? А еще...» «Стоп!» — я поднял руку, и она моментально замолчала. «Ты уверена, что сейчас это то, что должно нас с тобой волновать?» «Нет, извини», — пробормотала принцесска, а я решил запомнить этот день. Ее величество Шарха изволили извиниться. Уникальный случай, как мне кажется. Может, с ней еще не все потеряно? «Значит, слушай сюда», — решительно сказал я. «Здесь недостаточно магии, чтобы поддерживать другую иллюзию долго, но на пару часиков ее хватит, а больше, надеюсь, нам и не понадобится. Итак, сейчас ты станешь мной. Но ненадолго, как я уже сказал. Помалкивай, делай вид, что у тебя болит голова, и ты вообще плохо себя чувствуешь. И главное, не лезь, что бы ни случилось. Поняла?» «Поняла», — неожиданно серьезно откликнулась Шарха. А я собрал всю доступную мне магию и накинул на нее иллюзию. Оглядел творение своих рук и остался доволен. Нет, все-таки зеленый цвет удивительно мне идет. Впрочем, сейчас не об этом. Я очень вовремя завершил необходимые манипуляции, так как в дверь решительно постучали, и на пороге нарисовался Ристо. Он внимательно окинул взглядом комнату, потом перевел взгляд на нас, и я решил, что пора начинать действовать. «Спасибо, мой дорогой Мортимер, что помог мне понять и принять ситуацию», — проворковал я, обращаясь к принцесске, которая хлопала глазами и, к счастью, помалкивала. «Все в порядке?» Ристо, видимо, слегка удивило то, что Шарха так быстро сменила гнев на милость. «Ваше высочество». «Конечно!» — я смущенно дернул хвостом. «Просто предложение Ишивы Великолепного было столь внезапным и лестным, что я слегка растерялась. Вы же знаете, как девушки реагируют на подобные новости. Я просто не была готова к столь стремительному развитию событий, понимаете?» «Разумеется», — кивнул слегка успокоившийся советник. «Так мы можем пойти в храм, ваше высочество?» «Конечно!» — я восторженно закатил глазки. «Только мне кажется, что это платье совершенно не подходит для торжественной церемонии. Ну что за безобразие, скажите на милость?» «Почему безобразие?» — Ристо посмотрел на мнимого меня в ожидании поддержки, но Шарха предусмотрительно только пожала плечами, мол, «откуда мне знать?» «Что значит «почему»?» — возмутился я и приподнял край подола. «Что это?» «Где?» — не понял вопрос Ариста. «Это!» — я ткнул на маникюренном пальчиком в платье. «Я вас, уважаемый, спрашиваю, что это такое?» «Свадебное платье», — озвучил очевидный с его точки зрения вещи советник. «По-моему, очень красивое. Вам, ваше высочество, чрезвычайно идет». «Вы что, совершенно не уважаете своего правителя?» — подозрительно прищурился я. «Иначе почему вы предлагаете мне сочетаться с ним браком в таком затрапезном виде?» «Не понимаю, что вас не устраивает, ваше высочество?» Уже слегка раздраженно поинтересовался ибернеец. «Ничего, дорогой, это я еще не начинал. Это, можно сказать, разминка». «Я хочу нормальное платье!» — твердо заявил я. «Белое! Только не из вашего ибернийского шелка! Я как узнала, что его делают пауки, сразу для себя решила, что ни за что и никогда больше ничего из него не надену, вот даже самой малюсенькой вещички, даже вот такой!» Тут я показал на пальцах, насколько маленькую вещь имею в виду, потом подумал и свел аккуратные пальчики еще ближе. «И фату, и туфельки из кожи аллигатора!» Тут я прижал ладонь к губам. «Ой, или из аллигатора нельзя? Они же вам, наверное, родственники. Вы не подумайте ничего дурного, я просто видела картинку в холле. О, это так впечатляет!» Риста молча посмотрел на меня, который не я, видимо, надеясь на поддержку хотя бы из мужской солидарности, но прячущаяся под иллюзией шарха только философски пожала плечами. «Да, тогда пусть туфельки будут из свинки, это же можно? Ну вот и замечательно, только они тоже должны быть белые». «Как вы думаете, мой замечательный жених Ишива Великолепный сможет очень быстро достать для меня туфельки из белой свинки?» «Когда она сердилась и даже царапалась, было однозначно лучше», — задумчиво проговорил вошедший вслед за Ристой ибернеец с поцарапанными принцесскиным маникюром руками. «Кстати, — не дал им опомниться я, — а почему вы не предупредили меня, что мой муж... «Жмот!» Повисла пауза, во время которой я возмущенно хлопал ресницами, а уже почти полностью дезориентированные ибернийцы беспомощно переглядывались. «Откуда столь странные выводы?» — наконец-то отмер Риста. «А что еще я должна подумать, когда вместо свадебного платья мне дали вот это?» Я брезгливо приподнял подол бирюзового платья. «Но это еще ладно. А где самое главное?» «Что вы имеете в виду?» — скрижетнул зубами советник. «Да, страна непуганных мужчин. Прям даже слегка завидую. Видимо, Ишиве неприлично везло с женами». «Драгоценности где, я вас спрашиваю, уважаемый, где мои драгоценности?» «При чем здесь какие-то драгоценности?» Уже всерьез рассердился Риста. «Почему они должны быть?» «Нет, Мортимер, ты только посмотри на этих странных людей!» Воскликнул я, протягивая руки в сторону стоящей с каменным лицом принцесски. «Они не знают элементарных правил! Скажите, уважаемый, или уже даже не очень уважаемый, потому что уважать тех, кто плохо воспитан, глупо! Мне так папа говорил! Так вот, у вашего правителя сколько жен?» «Ни одной», — прохладно ответил слегка обидевшийся советник, «и как-то мне это все больше нравится». «Это сейчас ни одной», — отмахнулся я, «но на берегу его величество сказал, что у него было очень много жен. Это правда?» «Ишива Великолепный никогда не лжет», — возмутился ибернеец с поцарапанными руками. «Тогда я не понимаю». Я сделал шаг вперед, и ибернийцы слаженно отступили. «Почему мне не принесли ни нормального платья, ни драгоценностей, ничего? Безобразие! Ну ничего, я тут у вас быстро порядок наведу. У меня даже слуги-демоны по струнке ходили, так что справлюсь». «Жду 5 минут. Нет, так и быть, 10. И чтобы все было. Выполнять!» Риста и его помощник, действуя, видимо, на автомате, слаженно повернулись и даже успели сделать пару шагов в направлении двери, но вовремя опомнились. «Ваше высочество», — взяв себя в руки, сказал Риста, — «я сейчас же отправлю слуг выполнять ваши пожелания, но, может быть, вы согласитесь пока пройти в храм? Вдруг вам и там что-нибудь не понравится? В принципе, именно в храм нам и надо было, так как я уже знал, что Энджел не утруждает себя общением со своими подданными. Впрочем, он никогда не отличался особым трудолюбием и активной жизненной позицией. «В храм?» — я сделал вид, что задумался. «Ну, пожалуй, вы и правы. Нужно убедиться, что там все сделано в соответствии с правилами и моими вкусами. Вы же не станете спорить, что мои предпочтения, они в приоритете?» «Разумеется, ваше высочество», — улыбка у советника вышла какая-то кривоватая. «Позвольте вас проводить». «Мортимер, ты идешь?» Я повернулся к замаскированной шархе и пояснил Ристе. «У него ужасно болит голова, видимо, от жары». «А у вас не болит?» — с тщательно скрываемой надеждой спросил поцарапанный. «Ничуть!» — жизнерадостно воскликнул я и повернулся к эбернийцам. «Какие дары обычно преподносят вашему Энджелу? Ну, конечно же, простите, великому Энджелу. Нужно же знать, чтобы не опозориться. Мне же тут жить». И вот тут Риста и второй представитель принимающей стороны слегка напряглись, видимо, верно оценив перспективы. «Дары?» — откашлившись, переспросил Риста. «Обычные дары, как всем богам. Вот ваше божество, например, что предпочитает?» «Книжки по психологии», — мило улыбнулся я им. «Очень оно у нас продвинутое, наше божество. Сами посудите, цветы, свечи, красивые девственницы и белые барашки. Ну, кому сегодня это интересно? Замшелое прошлое, вчерашний день». И вот тут я уже напрягся, потому что при упоминании девственниц и бернийцы дружно вздрогнули и переглянулись. «Это что, они хотят сказать, что все многочисленные жены и шивы были вовсе не женами, а предназначались Энджелу? Да быть такого не может! Зачем ему столько девиц разной степени привлекательности? Торгует он ими, что ли?» «Да мы все больше по старинке», — советник как-то невнятно покрутил в воздухе рукой. «Великий Энджел — наша поддержка и опора, так что нам для него ничего не жалко». «Да?» — я с сомнением посмотрел на эбернийцев. «Ну, ладно тогда, а то я, знаете ли, привыкла к тому, что божество, оно близко к сердцу принимает проблемы подопечных, иногда даже слишком близко». Тут я вздохнул, но собрался и решительно скомандовал. «Итак, ведите меня в храм, нечего прохлаждаться. Энджел, великий, ждать не будет». Мы вышли в коридор, прошли в холл с незабываемой картиной, и я не удержался и снова подошел к шикарному полотну. Советник и второй эбернийц, имени которого я пока не знал, последовали за мной, шелестя длинными юбками. «Эпичненько», — проговорил я, еще раз рассматривая мощные лапы и хвост. «А скажите, вот этот змей, он кто? А за что с ним так?» «Это символ зла. Серпент Херм», — пояснил поцарапанный. «Предок Ишивы Великолепного победил его в страшном бою. Финал этого боя и изобразил живописец». Я посмотрел на змеюку, вольготно развалившуюся на песке, на даже не вспотевшего предка моего хвостатого жениха, на щедро украшенное золотом копье, и задумчиво проговорил. «Как-то он свирепым не выглядит, этот ваш серпент. Мне кажется, ему просто лень отбиваться. Впрочем, я все равно потом распоряжусь, чтобы эту картину перевесили в мои покои». «Зачем?» — хором спросили Риста и второй ибернеец. «Любоваться буду!» — я мило улыбнулся. «Ведь мой дорогой супруг не сможет все время быть со мной. Я правильно понимаю?» «Не сможет», — подтвердил Риста. «У его величества много дел государственной важности. Ну вот видите, а пока он будет занят, я займусь наведением порядка во дворце и прилегающих к нему территориях. А то как-то тут у вас хозяйской руки не видно. Но мы это исправим. Идемте». И я решительно направился к выходу из гостевого крыльца, не дав ибернийцам сказать даже слова. Во дворе я хозяйским взглядом окинул ряды клумб, на которых, несмотря на жару, пестрели яркие цветы, и сказал тоном, нетерпящим возражений: «Так, а клумбы почему неровно разбиты? Что за порочащее имя Ишивы Хаус? Смотрите, вот эта правая с розовыми цветочками немного выбивается из общего ряда, а вон та с желтенькими так и вообще уехала куда-то вправо. Позовите-ка мне садовника, или кто тут у вас за это отвечает?» «В храм», — сам себе приказал Риста и попытался схватить меня за руку. «Ага, сейчас». «Да как вы смеете!» — взвизгнул я так громко, что отовсюду начали выглядывать привлеченные шумом обитатели дворца. Не ожидавший такой реакции, Риста шарахнулся в сторону и чуть не уронил второго, моего сопровождающего, которого так от души поцарапала шарха. Кстати, никогда не думал, что маникюр — это такое мощное оружие. «Зачем же так нервничать, ваше высочество?» — спросил он, придя в себя. «Я просто хотел предложить вам руку». «Не нужно мне вашей руки!» — капризно отозвался я. «Давайте уже отправимся в храм. Я еще ни разу не выходила замуж, и мне очень интересно, как это происходит. Вы же понимаете, что никакой опыт лишним не бывает. Это мой жених уже много раз проходил эту процедуру. Ему уже давно надоело, наверное, а мне пока нет. Кстати, а куда делись все предыдущие жены? Я бы с удовольствием познакомилась с ними, обменялась, так сказать, опытом. На берегу мой жених, который тогда еще не был моим женихом, сказал, что они кончились. Я вот все думаю, а как это?» «Вашему высочеству не о чем волноваться», — почти пропел окончательно пришедший в себя Риста. «Церемония бракосочетания проста и элегантна». «А поподробнее?» — выгнул бровь я. «Кстати, вы отправили кого-нибудь за платьем, туфельками и драгоценностями?» «Разумеется», — проворковал советник, хотя я точно помнил, что никаких распоряжений он никому не отдавал. «Скоро все принесут». «Стойте!» — воскликнул я и сделал вид, что только что вспомнил нечто чрезвычайно важное. «Цветы!» «Что цветы?» — с видом великомученика спросил второй ибернеец. «Букет невесты!» — я всплеснул руками. «Я непременно должна бросить в толпу букет невесты. Тот, кто его поймает, обязательно встретит свою судьбу в самом ближайшем будущем». «В какую толпу?» — устало спросил Ариста и широким жестом обвел полупустой двор. «Нет здесь никакой толпы. Жарко?» «Вот видите!» Я с упреком посмотрел на него и понял, что дожать осталось совсем чуть-чуть. «У вас даже толпы нет! А какая свадьба без скопления народа? Я понимаю, что у вас величество женится чуть ли не каждый день, но тогда не знаю». «Сделайте какую-нибудь дежурную толпу, небольшую, человек на 30, и пусть на каждую свадьбу ходят как на работу, а то даже букет приличной невесте кинуть некуда». «Дежурную толпу?» — растерянно переглянулись ибернийцы. «Бред какой-то». «Что?» — я посмотрел на них, и глаза наполнились слезами. Одна даже скатилась по щеке. Вы считаете, что я говорю бред? Да как вы можете?» Тут я картинно рухнул на удачно подвернувшуюся скамейку и зарыдал. Я всхлипывал, вытирал слезы и громко сморкался в платок, протянутый растерявшимся в очередной раз советником. «Слушай, а можно как-нибудь отправить эту истеричку обратно?» — шептом спросил Ристу его помощник. «Ишива нам не простит, если мы ему такую подсунем. Он сказал, что на этот раз ему надо кроткую и послушную. Он ее куда-то в мир каменных пустошей сосватал. У тамошнего правителя сын женится. А если держать ее здесь, пока не появится любитель сумасшедших, она нас до могилы доведет. Я тебе точно говорю. За кроткую это точно не сойдет. Мы же другую ждали. Та вроде скромница», — так же тихо ответил ему советник. «Может, все же приедет? А эту куда девать? Пристраивать такое сокровище вспотеешь?» «Согласен. По мне так лучше всего домой отправить», — вздохнул Риста и поморщился, услышав очередной всплеск рыданий. «Я же ловил каждое слово и понимал, что выбранная стратегия начинает себя оправдывать». «Поговори с Ишивой», — с умоляющими интонациями в голосе проговорил спутник Ристы. «А там, глядишь, и скромница появится, а этой сделаем вид, что и не было». Только я хотел сказать, что согласен и готов отправиться домой хоть сейчас, как во внутреннем дворе раздался мелодичный звон храмовых колокольчиков. Я с трудом сдержал нервное хихиканье, узнав в мелодии достаточно фривольную песенку, которую любил напевать в студенческие годы Энджел. Все-таки у нас божеств очень странное и порой извращенное чувство юмора. «Опоздали», — обреченно вздохнул Риста. «Ишива уже в храме и ждет свою невесту. Чтоб ей херм в мужья достался, в смысле, вместо нашего Ишивы». Меня уже, не спрашивая, подхватили под обе руки и очень бережно и аккуратно, но решительно потащили в сторону приземистого здания, откуда, собственно, и раздавался звон. Храм моего приятеля, носящего в Ибернии гордое название «Великолепного», был достаточно симпатичным, хотя до того, который предлагал мне Ашри Бел Васвеши, ему было, как нам с Шархой, до дома, то есть бесконечно далеко. На мой вкус здесь было слишком много позолоты, каких-то никому не нужных ваз, полочек, светильников, и совершенно удушающе пахло благовониями. Жених ждал меня возле чего-то отдаленно напоминающего алтарь и был занят тем, что спокойно листал какие-то бумаги. Бросив на меня мимолетный взгляд, он поднял руку и пробормотал: «Минуточку, пожалуйста, сейчас освобожусь». Я вертел головой, рассматривая убранство храма, и никак не мог найти изображение божества. С некоторых картин на меня, конечно, взирал лениво какой-то лысый толстяк в белоснежной хламиде, но он никак не мог быть Энджелом. Тот всегда отличался исключительно щуплым телосложением и кудрявой рыжей шевелюрой. Он никак не мог настолько сильно измениться за те несколько лет, что мы не виделись. Но если это не Энджел, то кто? Самозванец? Мало мне было проблем с пропадающими женами, теперь надо еще понять, куда делся Энджел. Вот оно мне надо? Нужно было как-то форсировать события и любым способом отправляться домой, пока местное божество, кем бы оно ни было, не успело скрепить брак. Приятельские отношения — это прекрасно, но есть некие нерушимые законы мироздания, и среди них тот, который гласит: брак, скрепленный божеством, окончателен. Но тогда непонятно, каким образом Ишива снабжает женами других правителей. В аренду он их отдает, что ли? «А можно мне помолиться?» — робко взмахнув ресницами, спросил я Уристы. «Жених все равно занят. — Не вижу препятствий, — прохладно ответил советник. — Только если можно, без эксцессов. — Хорошо? — Как вы могли обо мне так плохо подумать? — оскорбившись в лучших чувствах, — ответил я. По взгляду Ристы и его спутника было понятно, что они готовы ожидать от меня любой гадости вплоть до разрушения храма. Я исключительно помолиться. Поозиравшись, я снова повернулся к мгновенно насторожившимся ибернийцам. «Простите, а где изображение вашего, точнее, почти уже нашего Энджела? Великого, разумеется. Просто хочется вознести молитву, так сказать, адресно, обращаясь напрямую. Понимаете?» «Вот он». Ристо подозрительно смерил меня взглядом, но показал на большое полотно, изображающее того самого лысого толстяка. «Но надо же! Что же случилось с Энджелом?» «Благодарю!» — я скромно опустил глазки, чем, кажется, насторожил советника еще сильнее. «Но надо же! Какой впечатлительный!» Подойдя к изображению местного божества, я опустился на колени и поднял лицо к картине. «Дорогой великий Энджел!» — возвал я. «Молю тебя снизойти к моим мольбам и даровать мне пару минут своего драгоценного внимания. Наверное, хотя бы в храме можно уже прислушаться к мольбам подданных. Лентяй ты этакий! Что сказал бы магистр Дерек, если бы узнал, как ты манкируешь своими обязанностями, рыжий бездельник?» Ристый второй ибернеец, имени которого я так и не узнал, вытаращились на меня, и даже жених, который Ишива Великолепный, отвлекся от изучения очередного документа. «Что произ...» Договорить его великолепное величество не успел, так как воздух возле алтаря замерцал, и в храм величаво шагнул знакомый по картинам толстячок в белом балахоне, украшенном толстенной золотой цепью. На лице его было скучающе высокомерное выражение, в руках он держал нечто вроде жезла, тоже, естественно, золотого. Увидев сошедшее к ним божество, ибернийцы рухнули на пол и склонили головы. Даже Ишива, аккуратно соблюдая королевское достоинство, опустился на колени, убрав бумаги, которые просматривал в карман. «Ты кто?» — презрительно спросил меня толстяк. «Почему не на коленях? Что за неуважение к божеству, к самому великому Энджелу?» «Встречный вопрос». Я на маникюренном ногтем почесал затылок, и толстяк удивленно вскинул бровь, на минуту вынырнув из своего сонного состояния. «Кто я? Потом выясним». «А вот ты кто? То, что ты Энджел, расскажи кому-нибудь другому, например, вот этим доверчивым парням с шикарными хвостами». «Ваше высочество!» — просипел Ристо, не решаясь, впрочем, выпрямиться и подняться с пола. «Ладно, хоть в храме тепло, и нет опасности, что они застудят себе что-нибудь ценное». «Да, я мое высочество! И что дальше?» — ответил я, не спуская пристального взгляда с толстяка, лицо которого стало казаться смутно знакомым. «Где-то я эту морду точно видел, кроме картин. Только вот катастрофически не помню где. А скажи-ка, дорогой мой, где Энджел?» «Великий Энджел», — поправил меня Ишива, но, кажется, сделал это машинально, по привычке. «Разумеется», — отмахнулся я и повернулся к Шархе. «Подойди поближе, а то мало ли что». Надо отдать принцесске должное. Она все это время вела себя тише воды ниже травы, и теперь безропотно подошла и остановилась рядом. Я посмотрел на несостоявшегося жениха и увидел в его глазах искры понимания, постепенно перерастающие в уверенность. После разберемся. Можем даже устроить образцово-показательный, почти семейный скандал», — остановил я его. «А сейчас давай лучше выясним, где ваш Энджел, потому что вот этот тип не он». «Что значит «не он»?» — ошарашенно переспросил Ишива. «Это великий Энджел, наше божество и покровитель Ибернии. И давно он у вас?» Я внимательно следил за выражением лица самозванца и не мог не заметить, как забегали его глазки, а на лбу выступила испарина. «Пятый год», — растерянно ответил Ишива и посмотрел на советника и второго ибернийца, словно в поисках поддержки. «До него был великий Зархин, но он ушел к предкам». «Точно. Ты учился на 2 года раньше. И зовут тебя сейчас секунду. Я обязательно вспомню». «Ага, ты Тревор! Толстяк Тревор!» — воскликнул я и тут сообразил, что по-прежнему нахожусь в образе Шархи, что делает ситуацию и без того непростую еще более запутанной. Поэтому я сосредоточился и скинул иллюзию с себя, а потом с принцесски. Изумленный, слаженный вздох Ристы и его помощника слился с восхищенным хмыканьем Ишивы, который, как ни странно, совершенно не выглядел расстроенным. «Но что ты тут делаешь?» Я смотрел на усиленно потеющего толстяка, который совсем уж собрался снова подернуться рябью и исчезнуть. «Только попробуй, Тревор! Лично уговорю Ишиву разрушить все храмы, а сам пожалуюсь в нашу академию. Быстро вылетишь в абсолютно ненаселенный мир. Будешь с хищниками договариваться. Уверен, они обрадуются тебе как родному». «Мортимер, что ты вообще тут делаешь?» — неожиданно тонким и плаксивым голосом спросил Тревор. «Тебе же, я слышал, дали какой-то замшелый демонский мир. Вот и сидел бы там. Вечно ты лезешь, куда не просят». «Откуда ты знаешь наше божество, советник?» Удивление Ишивы было совершенно искренним. «Советник?» — воскликнул Тревор. «Да он не советник, а начинающее божество!» «Как божество?» — окончательно обалдел от происходящего Ишива. «И ты тоже?» «Дыши ровнее, твое величество», — посоветовал я ему. «Ну, божество, что теперь? Давай лучше выясним, почему под именем Энджела прячется совершенно другой тип. Ты же понимаешь, чем это грозит?» «Все, что было одобрено им, теряет силу», — побледнев, проговорил Ишива. «Все браки, договоры, сделки, вот именно!» Я посмотрел на откровенно струхнувшего Тревора. «Так что давай, признавайся, где Энджел, и что тут делаешь ты?» «Если ты пообещаешь, что сохранишь наш небольшой секрет», — попытался выдавить из себя улыбку толстяк Тревор. «Зачем рассказывать в академии, Мортимер? А магистры всегда заняты важными делами. Стоит ли их отвлекать?» «Я подумаю», — кивнул я. «Все будет зависеть от того, что ты мне расскажешь и насколько будешь откровенен». «Мое мнение, надеюсь, тоже будет учитываться», — Ишива посмотрел на Тревора без малейшей симпатии. «Все-таки мы больше всех пострадали от этого обмана». «Это вовсе не обман!» — всплеснул пухлыми ручками Тревор. «Просто меня назначили в мир, где для божества чрезвычайно важен цвет волос. Понимаете? Чем они ярче, тем лучше. Я промучился 2 года, но так и не нашел общего языка со своими подопечными». Мы все одновременно посмотрели на лысую голову толстяка и переглянулись. «Если в этом странном мире действительно так важен цвет волос, то Тревору там делать абсолютно нечего. Как же это магистры так промахнулись с назначением? Ну да ладно, потом выясню, если не забуду, конечно. И тут я во время визита в академию столкнулся с Энджелом, который был чрезвычайно расстроен тем, что ему достался мир пустыни. — А чем же это ему пустыня вдруг не угодила? — моментально насупился Ишива и даже стукнул хвостом, замаскированным традиционной юбкой. — Ну вот не любит он песок, жару, ящериц всяких, скорпионов! — Тревор вздохнул. — А я как раз нормально. Так вот, а Энджел, он же рыжий, причем ярко-рыжий, как апельсин. Тут Шарха нервно хихикнула, видимо, вспомнив мою пламенную речь про апельсинки, но, увидев, что все по-прежнему серьезны, справилась с собой и тихонько присела на скамеечку рядом с Ристой. Советник не стал возражать и даже слегка подвинулся, чтобы ей было удобнее сидеть. «И что?» — подтолкнул я задумавшегося толстяка. «Что? Ох, прости, Мортимер, и ты, и Шива!» Тревор смутился и покраснел. «Так вот, я выслушал Энджела и подумал, а почему бы нам с ним не поменяться? Я возьму его мир, который с пустыней, а он мой, где ценят яркие волосы». «И он, я так понимаю, согласился», — проявил догадливость Ишива. «Да, и мы решили, что не станем ничего говорить магистрам, потому что мирами меняться нельзя». Уже почти шепотом договорил Тревор. «А то, что все, что вы одобрите, будет являться недействительным, вас, я так понимаю, не смутило?» Я старательно подавил желание отвесить этому затейнику пару затрещин. «Это же надо так подставить целое государство! А если бы я не приехал и не ввязался во все это, он так и дурил бы и бернийцев сотни лет!» «А скажи, Тревор», — Ишива произнес имя мнимого божества с таким поистине королевским презрением, что проникся даже я, «кому из вас принадлежала идея с невестами?» «Ого!» — я встрепенулся, потому что не мог не вернуться в Ассарж, не выяснив, что сталось с многочисленными женами нашего великолепия. «То есть это не национальная традиция, твое многоженство?» «Нет», — покачал головой Ишива и, поманив меня пальцем, прошептал. «У меня всего одна настоящая жена, и сейчас она в нашем семейном оазисе присматривает за кладкой. Мы ведь размножаемся, как рептилии, понимаешь? А за каким демоном? А зачем тебе тогда эти бесконечные жены?» Я никак не мог уловить суть придуманной Тревором аферы. «Это...» — Ишива слегка смутился. «Ну, понимаешь, Энджел, то есть Тревор... сказал, что можно помочь многим хорошим людям и не очень людям, потому что во многих правящих семьях есть проблема с подбором супруги, а у меня очень много хороших знакомых и вообще широкий круг общения. Ну, я вот не знаю даже, как сказать». Тут он окончательно сник и покраснел. «Так ты что, типа свахи, что ли?» Вдруг сообразил я и неверяще вытаращился на эбернийца. Ишива едва заметно кивнул, не решаясь на меня посмотреть. «Так это же круто!» — воскликнул я. «Это же шикарно! Ты делаешь большое дело! Так чего смущаться-то?» «Не годится правителю большой страны заниматься такой ерундой», — прошептал Ишива. «Поэтому я всем говорю, что это невесты для меня, что у меня много-много жен. Он», — тут Ишива показал на старающегося быть как можно незаметнее Тревора, — «сказал, что это очень хорошо для имиджа». «А где жены, которые у тебя уже были?» Я все еще не мог отойти от сногсшибательной новости. «Так я их оставляю в храме после бракосочетания, а утром их уже не бывает», — Ибернис пожал плечами. «Их забирает Энджел, то есть Тревор». «А Зачем обязательно жениться? Сразу отправлять их в точку назначения нельзя? Он сказал, что иначе не сможет отправлять их порталами, и Шива махнул в сторону съежившегося Тревора. «Это так?» Я молча смотрел на так называемого коллегу и молчал, так как слов у меня не было. Точнее, они были, но все, без исключения, нецензурные. «Зачем ты лгал ему?» Я не собирался облегчать Тревору существование. «Советую говорить честно. Тогда, может быть, я сумею спасти твою никчемную жизнь, когда эти парни решат выкинуть тебя в пустыню». «Это было так забавно», — пролепетал Тревор, и я с трудом удержал на месте рванувшегося к нему Ишиву. «И потом, не все девушки хотели замуж». «И что ты с ними делал? С теми, кто не хотел?» — свистящим шепотом проговорил Ишива. «Ну, я их отпускал», — Тревор умоляюще посмотрел на меня. «Мортимер, ты ведь защитишь меня по старой дружбе?» «К счастью, у меня никогда не было таких сомнительных друзей», — ответил я и мысленно потянулся к магистру Дереку, отвечавшему в Академии за устройство выпускников. «Отпускал? Просто так?» — вдруг спросила молчавшая до этого момента Шарха. Тревор побледнел, прикрыв бегающие глазки, и громко сглотнул. «Почти», — проговорил он и тут же добавил, — «но никто ведь не обязан отказываться от благодарности, правда?» «То есть ты, прикрываясь моим именем, устраивал свои грязные делишки?» Казалось, что Ишиву сейчас хватит удар, но он несколько раз глубоко вдохнул, медленно выдыхая, и слегка успокоился. «И во что же обходилось невестам свобода?» — ласково спросила Шарха, делая шаг вперед и не отрывая от лица Тревора горящего взгляда. «Расскажи нам, не стесняйся. Тут все свои, можно сказать, практически одна семья». «Мортимер, убери от меня эту демоницу, она меня пугает!» — нервно пробормотал Тревор, пытаясь подвинуться в мою сторону. Но я молча подошел к Ишиве и встал возле него, так что толстяк остался в одиночестве. «Как ты думаешь, она его поколотит или попробует выцарапать глаза?» Задумчиво обратился ко мне Ишива. «Ставлю на маникюр», — тут же отозвался я. «Ты себе не представляешь, какое это грозное оружие». «Да вообще!» — поддохнул приятель Ристы, с интересом наблюдающий за происходящим, и показал исцарапанные руки. «Небось, шрамы останутся!» «Я не слышу ответа!» Принцесска сделала еще шаг. «Надеюсь, их честь не пострадала?» «Чего? А, ты про это!» — Тревел попытался улыбнуться, но получилось так себе. «Нет, конечно. Зачем оно мне надо? Мы просто договаривались о небольшом, чисто символическом вознаграждении. Элементарная благодарность». «То есть наше божество, которому мы молились и на которого рассчитывали все эти 5 лет, было просто аферистом и вымогателем?» На Ишиву было больно смотреть. Так он сник и расстроился. Не знаю, как долго он предавался бы самобичеванию, но воздух в центре храма сгустился, и из него шагнул высокий человек в изумрудной мантии. Он удивленно огляделся, увидев одновременно меня и Тревора. «Мортимер? Тревор? Что вы здесь делаете? И где Энджел? Это же его королевство, если я ничего не путаю. Как его? Ибернии, кажется?» «Совершенно верно, магистр. Я поклонился магистру Дереку. Но дело в том, что тут у нас произошла небольшая неувязочка. Думаю, Тревор лучше меня расскажет о том, что здесь случилось». Магистр удивленно хмыкнул, но ничего не сказал и с любопытством уставился на побледневшего и как-то съежившегося толстяка. Тот, поняв, что соврать при таком количестве свидетелей не получится, вздохнул и начал каяться, стараясь максимально уменьшить свою вину и представить все случившееся этакой милой безобидной шалостью. Но магистр не первое тысячелетие жил на этом свете, и обмануть его было не по силам даже опытным лгунам. Что уж говорить о Треворе. «Правильно ли я понимаю, что ты воспользовался доверчивостью ибернийцев и в течение 5 лет обманывал свою паству в собственных корыстных интересах?» Голосом магистра можно было превращать воду в лед. «И если бы не Мортимер, то продолжал бы это делать!» Тревор промолчал и только ниже опустил голову. Спорить с магистром было бессмысленно, тем более, что вина была доказана. «Какого наказания вы хотите для этого обманщика?» Магистр повернулся к обалдевшему от всего происходящего Ишиве. «И да, я приношу вам искренние извинения от имени Академии в связи со сложившейся недопустимой ситуации. Теперь мы станем внимательнее следить за выпускниками. Просто, если честно, нам даже в голову не могло прийти, что кто-то из них окажется таким нечистоплотным». «Не знаю», — пожал плечами великолепный, — «это уж вы сами решайте, только от нас его заберите, чтобы и духу его тут не было». «Это все непременно», — заверил Ишиву магистр, — «и верну вам Энджела». «Не нужно», — перебил его Ишива. «Если можно, дайте нам кого-нибудь другого. Зачем нам божество, бросившее нас и за 5 лет даже не поинтересовавшееся судьбой обманутого королевства?» «Справедливо», — помолчав, проговорил магистр. «И у меня даже есть идея, кого попросить присматривать за вами. Когда он это сказал, я понял, что надо срочно валить, так как в противном случае я начал осторожно продвигаться в сторону выхода из храма. Сейчас пересижу где-нибудь, а потом отправлюсь домой, так как и по поводу Энджела, и по поводу жен я все выяснил». «Мортимер!» — окликнул меня магистр, когда я уже преодолел половину пути. — Можно тебя на минуточку? — Ну вот, а ведь еще 5 минут, и мог бы улизнуть, хотя, скорее всего, магистр уже принял решение, и мое бегство ничего не изменило бы. — Можно меня на минуточку? — не стал спорить я и с тяжелым вздохом подошел к магистру Дереку. Даже, наверное, на 2 или 3. А потом мы с ее высочеством хотели бы вернуться в Ассарж. У меня там заговор нераскрытый и император с неудавшейся личной жизнью. 2 жены, а толку никакого. Похвальное беспокойство о судьбе империи, — довольно улыбнулся магистр. Не то что некоторые. Тут он посмотрел на Тревора, чтобы тот не думал, что о нем забыли. «Давайте только сначала с Тревором решим», — попросил я, стараясь хоть как-то отсрочить неизбежное. «А что с ним решать?» — магистр дрогнул бровью. «Тревор отправится в карантинный мир, выход из которого будет закрыт еще 500 лет. Там все скромно. Непролазные леса, горы, пещеры, дикие племена. Мир с трудом приходит в себя после эпидемии, и им необходима помощь божества. Для тебя, Тревор, это единственный шанс когда-нибудь вернуться к нормальной работе. Я дам тебе новый мир, только если твои непростые подопечные будут тобой довольны. Ты понял меня?» Толстяк расстроенно кивнул, и магистр что-то прошептал, после чего Тревор постепенно растаял в воздухе. «Ну что, Ваше Величество», — обратился магистр к Ишиве, «как вы смотрите на то, чтобы какое-то время за вами присматривал Мортимер, так сказать, по-соседски? Он у нас, конечно, специализируется на демонах, но, полагаю, и вам сможет помочь. А там, глядишь, и для вас божество найдется, может быть, даже в ближайшем выпуске». «Это больше того, на что мы могли рассчитывать», — склонил красивую голову Ишива и подмигнул мне. «Мне кажется, мы прекрасно поладим». «Ну вот и замечательно», — довольно потер руки магистр Дерек. «Вы тогда тут оговариваете детали, а я пойду. Мортимер, я уже сделал тебе доступ к этому королевству, а мир все равно тот же самый. Считай это повышением». «Спасибо», — язвительно ответил я, «но не особо, так как загреметь в какой-нибудь карантинный мир мне не хотелось. А скажи, Ишива, у тебя на примете среди желающих жениться не завалялся симпатичный принц или король? А то мне Шарху надо замуж отдавать, но вот только нам годится исключительно классный парень». «Обсудим», — заверил меня его великолепное величество. «Тогда зови меня просто Морти», — вздохнул я. «Храмы оставьте те же, только портреты Тревора снимите, а так через пару дней появлюсь, пообщаемся».